Глава 22. Радость или гадость, любимый? Анна. Открыв мобильный телефон, вижу уведомление о новом сообщении от незнакомого пользователя. Открываю его, а в нем указан адрес. 35-я Западная улица. Шериф Уилсон. Вбиваю адрес в поисковую строку интернета. На карте появился кружок с названием «Полицейский участок округа Сохо». Пока Алекс кружит по городу, я начинаю просматривать чаты. Целую гору сообщений вижу от подруги. Несколько от родителей и письма с просьбами дать комментарии насчет произошедшего ночью. Ответив на пару из них, решаю позвонить Эмилии. Набрав знакомый номер, слышу пару гудков, и вскоре из динамика доносится женский голос. «Милая, ты в порядке?» Первое, что я услышала. И от этого так становится тепло на душе. Ведь маму не заботят деньги или бизнес. Она всегда будет заботиться о нас с сестрой, несмотря ни на что. «Да, мам, все хорошо. Я вместе с Алексом. Едем в полицейский участок». «Напиши адрес. Пришлю своего адвоката». В разговор врывается отец, чему я совершенно не удивлена. «В этом нет необходимости, пап. Хоть раз в жизни послушай меня и сделай, как я прошу тебя, Анна Маршалл». Повышает тон отец, но эти манипуляции уже не действуют на меня. «Прекрати кричать. Если мне понадобится адвокат, ты об этом узнаешь мгновенно. Прости, но мне надо бежать. Передай маме, что я люблю ее». Не дав вставить слово Майклу, сбрасываю звонок, откидываюсь на изголовье и прикрываю глаза рукой. Алекс молчит и старается не вмешиваться в наш конфликт с отцом. Хотя до этого он предлагал поговорить с ним по-мужски и постараться урегулировать все мирным путем. Однако я не позволила ему это сделать. Если отец действительно любит меня и желает мне только добра, то он должен понять, что его дочь способна самостоятельно принимать решения и действовать так, как велит ее сердце. Возможно, я буду совершать ошибки и пытаться их исправить, а после опять повторять все то же самое. Но в конце своей истории буду сильнее, закаленнее и способная не зависеть ни от кого, определить собственный путь и идти к намеченной цели. На очередном повороте Алекс прикоснулся ладонью к моему колену, заставив открыть глаза и взглянуть на него. «Ты как, принцесса? Тебе соврать или сказать правду?» «Правду. Лжи и так хватает в этом мире», — хмыкнул он. «Физически чувствую, что готова взойти на самую высокую точку мира, а морально истощена до предела, и единственное, чего прямо сейчас хочется — свернуться калачиком, уткнуться в плед и есть самую вкусную пиццу вместе с синнабоном». «А я вхожу в твои планы? Или устроила тест-драйв и решила подумать над покупкой товара?» «Вы всегда входите в мои планы, профессор Фриман», — отвечаю я, положив свою ладонь на его и выдавливаю подобие улыбки. «Мы почти приехали. Тебя подождать?» «Нет, думаю, сама доберусь до университета». «Хорошо. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони или напиши сообщение, хорошо?» В ответ я слегка кивнула, когда мы припарковались у входа в здание. Алекс наклоняется ко мне и запечатляет на моих губах поцелуй, затем прикасается лбом к моему и пристально глядит на меня, без какого-либо веселья. Его лицо становится серьезным. «Я люблю тебя, зеленоглазка. Помни об этом всегда». И тут мое сердце выполняет кульбит. Впервые услышала эти слова от него. «Сегодня, завтра и навсегда?» — шепчу я. «Сегодня, завтра и навсегда», — вторит моим словам Алекс. Проходит несколько минут, прежде чем кто-то из нас сдвинется с места и нарушит идиллию момента. Отстегнув ремень безопасности, подхватываю сумочку и открываю дверь. Алекс неотрывно следит за мной, а я, прикусив нижнюю губу, начинаю подниматься вверх по ступеням и, обернувшись, машу рукой ему вслед. Когда я вхожу в кабинет шерифа, меня встречает молодой человек. Он осматривает меня с ног до головы и будто бы остается доволен тем, что видит перед собой. Женщина же, наоборот, старается не выдавать никаких эмоций и лишь наблюдает за мной, примечая детали. «Мисс Маршалл, верно?» «Да. Вы просили приехать как можно скорее. Присаживайтесь», — говорит она и показывает на стулья рядом с ее столом. «Спасибо. Меня зовут Мари Уилсон». «Это?» — — указала женщина на молодого человека за соседним столом. «Мой помощник Кевин Моррис. Мисс Маршалл, простите за столь ранний звонок, но я подумала, что лучше рассказать вам все лично. Если честно, я только из нашего разговора узнала о произошедшем. Пока мы и сами пытаемся уточнить причину возгорания. Подскажите, у вас была застрахована галерея? Я не знаю». Выдыхаю я. «Как это?» — задает вопрос шериф. «Большей частью вопросов, касающихся помещения, занимается мой отец. Поскольку галерея была подарена отцом на мой день рождения, я не могу с точностью что-либо утверждать. На момент покупки мне едва исполнилось 18. «Как интересно. А финансовыми проблемами также ваш отец занимался? Или вы все же принимали участие? К чему вы клоните, шериф Уилсон?» Откинувшись на спинку стула, спрашиваю я. «Это обычные вопросы, мисс Маршалл. От этого будет зависеть, какие вопросы необходимо задать вам дальше. Всего лишь пытаюсь прояснить всю ситуацию. В основном ведение галереи было на Майкле. Я только с недавних времен начала углубляться в процесс и вносить свои коррективы. Финансовая отчетность составлялась мной, но отцу я предоставляла все данные, а он тщательно следил, чтобы не возникало никаких проблем. Я вас услышала. Хотела бы попросить вас не выезжать за пределы штата, и если появятся какие-то детали, о которых необходимо сообщить, позвоните мне. Вы подозреваете меня в чем-то? Начинаю раздражаться от ее столь спокойного тона, выражающего полное безразличие, несмотря на то, что она утверждает обратное. Пока нет, но я хотела бы проверить все версии происходящего, мисс Маршалл. Это всего лишь формальность. Провожу в кабинете у шерифа еще 15 минут, пока она выворачивает мой мозг наизнанку и не получает ответа на все вопросы. Вызвав Uber, успеваю заскочить в ближайшую к университету кофейню. Спустя пару минут ожидания звенит колокольчик, оповещая о новом клиенте, и раздается знакомый голос. Обернувшись, замечаю, что в мою сторону направляется Кики. Только ее тут не хватало. «А я-то думаю, почему запахло бедностью?» — говорит стерва и приближается ко мне. «Может, уже угомонишься? Твои игры в ненависть уже надоели». «А кто сказал, что это игра?» — изогнув губы в подобие улыбки, произносит она. «В прошлый раз у нас не получилось нормально поговорить. Ведь ты решила стать подстилкой для новенького профессора. Кстати, как он тебе в постели?» Слышала от девчонок соседнего потока, что у него довольно внушительные размеры и... «Послушай, Кики, то, с кем я сплю, тебя не касается, и эти слухи мне не интересны. Попробуй найти кого-то другого для того, чтобы вымещать свой гнев. Можешь пойти и всем рассказать, что мы с ним вместе. Но прежде чем ты это сделаешь, хочу предупредить тебя, что все тайное становится явным». С ее лица сползает улыбка, и девушка сводит брови к переносице. И с недоверием косится в мою сторону. «О чем это ты?» «О, у меня есть интересное видео, где ты развлекаешься в постели родителей со своим сводным братом. Мне всегда казалось, что между братом и сестрой должны быть иные отношения, но ты сумела меня удивить». «Нет, я не ханжа, но то, что вы вытворяли, ух, это было горячо». Официант протягивает кофе, и я принимаю свой заказ, расплатившись за него кредиткой. «Откуда оно у тебя?» «Смотри, ты уже даже не отрицаешь прогресс. Мой совет тебе — никогда недооценивай противника. Порой за его маской таятся демоны, и если ты нарвешься на неприятности, могут быть необратимые последствия». Я вижу, как ее губа дрожит, а мне моя храбрость уходит. Она боится меня. А если быть точнее, ей страшно, что правда всплывет наружу, и все узнают о грязных и похотливых мыслях этой стервы. «Ты этого не сделаешь, Маршалл! Ошибаешься. Если ты решишь навредить мне, видео увидят все. И поверь мне, я сделаю все, чтобы на твоем милом личике больше никогда не сияла улыбка. А теперь, встав со стула, я запахиваю пальто и делаю пару шагов в сторону выхода. Прошу меня извинить, но нельзя позволять профессору ждать. Я слишком дорожу своей репутацией, в отличие от некоторых. Прощай». На этой ноте, ни разу не обернувшись, открываю дверь и быстрым шагом направляюсь к университету. Сегодняшний день будет насыщенным на события, и несмотря на то, что в расписании на день не было предметов, которые преподавал Алекс, все же надеялась увидеть его хотя бы глазком. Зайдя в кампус, вижу, что внутри царит атмосфера Рождества, а на выходе выдают имбирные печеньки волонтеры. На подоконниках лежат еловые ветви, а рождественские венки украшают каждую дверь аудитории. «Вот ты где! Я тебе пишу уже полчаса, но ты не отвечаешь на сообщения!» «Прости, Мия. По пути я встретила в кофейне Кики, и она успела испортить настроение. Но после глотка волшебного напитка с бананово-карамельным сиропом мне стало лучше». «Ты как? Утром увидела в новостях про галерею». Голос подруги становится все тише. «Звонила тебе, но ты трубку не взяла. Я волновалась за тебя, крошка». Это утро было слишком насыщенным, и я до сих пор не осознаю, что произошло. Слишком много всего навалилось за последнее время. «Давай тогда ты, я и Джессика встретимся у меня. Думаю, наша однокурсница будет не против немного потусить. Заодно обменяемся подарками на Рождество». Вскинув бровь в ожидании ответа, произнесла подруга. Смотря на ее милое личико, просто не могу ей отказать. Да и кто откажется от того, чтобы пропустить пару бокальчиков чего-то более крепкого, чем детский сок? Точно не я. Только чур без резиновых членов, вибраторов и других товаров с маркировкой 18+. Мой ящик комоды и без того полон после твоего набега на секс-шоп на предыдущий праздник. Разве я могла не сделать тебе подарок на День независимости? Невинно произносит Мия. «Детка, ты, наверное, не поняла смысл праздника. Это не клуб сильных и независимых женщин, которым нужны игрушки для взрослых. Он несет немного иной характер. Но подумаешь, зато под рукой у тебя всегда есть с кем провести вечер. С пингвином и кроликом. Какая шикарная компания!» Ухмыляюсь в ответ. «Ладно, ладно, я поняла. Паранджа и никакого алкоголя. Дорогая, ну ты тоже не перегибай». И тут мы залились смехом. «Тогда я напишу в общий чат и договоримся о времени. Люблю тебя, крошка. И я тебя, монашка». Мы с подругой разошлись по разным корпусам и следующие часы находились на парах, ни разу не пересекаясь. Поэтому вскоре после занятий, где я успеваю изрядно заскучать по своей бестии, решаю съездить по делам. Поскольку Алекс упомянул, что никогда не встречает Новый год в компаниях, а предпочитает остаться дома и побыть в тишине, я решаю сделать ему сюрприз и подарить атмосферу приближающегося праздника. Заехав в ближайший Walmart, первым делом приступаю к поиску ели, усыпанной белым снегом. Найдя нужный стеллаж, вижу ту самую, выбрав из тысячи одинаковых. Положив коробку в тележку на колесиках, принимаюсь за поиски украшений и гирлянд. Беру несколько упаковок елочных игрушек разных цветов. Затем выбираю гирлянду, струящуюся вдоль стен. А также кладу в корзину гирлянду росу. Мне безумно нравится, как она смотрится на фотографиях у знакомых. Побродив по магазину, беру еще несколько украшений, вкусняшек и футболку красного цвета для Алекса, на которой изображен олень с надписью «Счастливого Рождества, держащий леденец». Вспомнился фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Это вечный леденец. Соси хоть круглый год. Все равно меньше не станет. Интересно, а почему на бывшем парне эта система сломалась? По пути попался мой любимый праздничный кекс с орехами и сухофруктами, аромат которого доносится даже сквозь упаковку. Поскольку не знаю, что предпочитает Фриман, достаю с верхней полки пряничный домик, чтобы вместе его украсить и сложить. И да, когда дело касается Рождества, мой внутренний ребенок ликует от дикого предвкушения праздника. Я не в силах себя остановить от покупок всякой фигни. Подходя к кассе, из кармана джинса достаю телефон и вижу новое сообщение. «Алекс, безумно соскучился по тебе. Надеюсь, ты приедешь сегодня вечером ко мне». «Анна, если ты приготовишь утку по-пекински, то этим вечером я вся твоя». «Алекс, только это?» «Анна, так утку приготовишь?» «Алекс, тебе только она и нужна, а как же я?» Грустный смайлик. «Анна. Ну ладно, так уж и быть. Сегодня выбираешь фильм на ночь ты». «Алекс. Значит, смотрим «Чужой»?» «Анна. У тебя есть еще одна попытка для выбора чего-то получше, чем фильм 1979 года. Алекс, боюсь, что в третий раз подряд пересматривать «Красотку» просто не вынесу. Мне кажется, что я уже выучил все их реплики. Анна, не притворяйся, будто тебе не нравится фильм. В прошлый раз ты улыбался, когда Ричард Гир примчался на лимузине к Джулии Робертс с охапкой цветов в зубах, преодолев страх высоты ради нее. Алекс, сомневаюсь, что кто-то смог устоять перед этой красоткой. Анна, то есть ты даже не отрицаешь того, что улыбался перед экраном телевизора? Алекс Фриман добавил вас в черный список. Вот же говнюк. Расплатившись, закидываю покупки в багажник и направляюсь в сторону дома. Поскольку через пару часов договорилась приехать к Алексу, заезжаю переодеться и оставить дома кое-что из приобретенных вещей. Поднявшись в свою комнату, отвечаю Мии на сообщение. Вдруг раздается хлопок двери, и я слышу лай Джеки. Затем мама что-то произносит, но голос отца не слышен. Выглядываю со второго этажа. «Привет!» — шепчу я. «Милая, боже мой, ты меня напугала!» Схватившись за сердце, выдыхает Эмилия. «Прости, я не хотела. Хм, ты одна?» Замечаю, как пес устремляется ко мне и сжимаю его в своих объятиях, принимая ласку. В ответ тереблю его по холке. «Да, Майклу пришлось вернуться в офис». «Какие-то проблемы?» — уточняю я. «Ты же знаешь, я стараюсь не лезть в его дела. Все, что он захочет рассказать, сделает самостоятельно. Нет смысла что-то у него выпытывать». Решив помолчать, выдавливаю из себя лишь снисходительную улыбку. «Энни!» Зовет меня мама в тот момент, когда я собираюсь вернуться обратно в комнату. «Что такое? Возможно, это не мое дело, и я не должна этого говорить, но твой отец переживает из-за вашей ссоры тогда. Я не собираюсь прогибаться под него. У меня есть свое право выбора. Я способна сама выбирать то, что лучше для меня. Если Майкл захочет поговорить, я всегда на связи». Мама берет пакеты, из которых почти вывалились продукты, и идет на кухню. Решив, что ей стоит обдумать наш диалог, я молча захожу в спальню. Все тот же цвет обоев, то же расположение мебели, однако чувствую себя не в своей тарелке. Кажется, будто нахожусь в чужом доме. Только вещи в шкафу твердят иное. Я чувствую, что-то изменилось. Наши отношения с отцом точно перешли в иной вид взаимодействия. А с появлением Алекса во мне проснулось понимание того, чем хочу заниматься в будущем, с кем хочу быть и кого видеть рядом. Но одна мысль не дает мне покоя. Вдруг все закончится, и крылья за спиной исчезнут в одно мгновение, а я окунусь в пропасть отчаяния и горечи, и иллюзия падет, оставив за собой хаос. Спустя пару часов после того, как погуляла с собакой, направляюсь в сторону Манхэттена. В вечернее время вдоль улиц горят яркие огоньки, на улицах играет музыка, а люди торопятся попасть в дом. Встав на красном свете светофора, вынимаю мобильный телефон и начинаю набирать сообщение Алексу. «Анна, надеюсь, ты ждешь меня, а не уснул с дешевой бутылкой виски, смотря футбольный матч?» Спустя пару секунд на экране светится ответ. Как бы банально ни звучало, но мне нравится, что он ждет моих сообщений. Они игнорируют меня и спустя время отвечают, как делают сейчас многие. «Алекс». «Детка, прости, я не могу вспомнить, как тебя зовут. Может быть, Уэйн Грецки или Александр Овечкин? Черт, с памятью проблемы». «Анна». «Профессор, кажется, вам необходимо лечить голову. Иначе как объяснить, что мужчина вашего возраста мог перепутать хоккей с футболом?» «Алекс». «Знаешь, какое между ними различие?» «Анна». «Их разделяет одна шайба?» «Алекс». «Нет, у Овечкина нет зуба, а Грецки хватило денег на шикарную улыбку. Ну и шайба тоже». «Алекс». «Сколько тебе осталось ехать по навигатору?» «Анна». 10 минут, и смогу смотреть на самую шикарную задницу университета». «Упс, я сказала это вслух?» «Ничего, я это и хотела произнести». «Алекс». «Прекрати меня провоцировать, малышка». «Я и так пообещал тебе, что в этот раз буду держать себя в руках и не буду торопить события». «Анна, боишься нарушить обещание?» «Алекс, не хочу, чтобы оно стало пустым звуком». Увидев последнее сообщение, понимаю, что от этих слов на душе становится теплее. Так как Алекс буквально пару дней назад сделал дубликат ключей от своей квартиры и внес мою машину в список допустимых лиц, мне удается без препятствий попасть внутрь территории комплекса. Вытащив из багажника подарок, запихиваю в несколько пакетов елочные игрушки и остальные украшения, а затем направляюсь в сторону входа в здание. Меня встречает уже привычный холл и услужливый консьерж. «Мисс Маршалл, добрый вечер! Давайте я вам помогу донести до лифта!» Звонко говорит мужчина и через секунду оказывается около меня, принимая из рук вещи. «Спасибо большое. Без вас бы я не справилась». Мило улыбнувшись, отвечаю ему, зайдя внутрь лифта. Пока лифт ехал вверх, я переминаюсь с ноги на ногу и думаю, понравится ли Алексу мой подарок, оценит ли он его или выкинет с балкона прямо на проезжую часть. Когда двери открываются, ожидаю увидеть Алекса, ожидающего около лифта, но нет. Вместо этого чувствую аромат пряных трав, а также на фоне играет до боли знакомая мелодия из динамиков стереосистемы. «Заходи, я готовлю твою любимую индейку под кисло-сладким соусом», выкрикивает Алекс из кухни. «Первое время я не знаю, как дотащить все это в гостиную за один раз. Я думала, мы закажем из ресторана что-то», говорю ему, перекатывая из стороны в сторону тяжелую коробку. Оставив все попытки самостоятельно ее дотащить до центра гостиной, оставляю при входе, прислонив к стене и направляюсь на кухню. Алекс стоит возле плиты и проверяет мясо на готовность, когда я появляюсь в его поле зрения. «Привет». Улыбаюсь любимому. «Я скучал по тебе, зеленоглазка». Подходит ко мне Алекс, обнимая за талию одной рукой, а затем легонько целует в губы. «Не могу сказать того же». Хихикаю я. «Тогда мне придется показать, от чего ты отказываешься». Звездное небо освещает гостиную, создавая особенную атмосферу. Этот день останется в памяти, как столь важный вечер. Ведь я находилась рядом с любимым мужчиной, готовым сделать для меня все, что угодно. У меня для тебя есть подарок. Прикусив губу, говорю я и смотрю на реакцию Алекса. Его глаза округляются от неожиданности. «Надеюсь, это что-то приличное. Боюсь, что дебильных подарков от парней мне хватит на всю жизнь». Он ждет у двери. Алекс еще раз глядит на готовящееся мясо. После с осторожностью направляется ко входу. Когда в поле его зрения появляется коробка, он останавливается. Смотрит на меня в поиске ответа. «Открывай, давай же!» Видя его сомнения, подталкиваю его в спину. «Не бойся, я надеюсь, тебе понравится сюрприз». «Если открою коробку, оттуда не выпрыгнет стриптизер со сливками, который нужно слезать с его тела». «А ты хочешь? Могу устроить. Но нет, никто не выпрыгнет из коробки, не переживай. Открой ее уже, наконец». Фриман долго изучает мое лицо, пытаясь понять, что находится внутри. Но когда я не даю ему никаких подсказок, начинает аккуратно раскрывать коробку. Дойдя до последней преграды, поднимает глаза на меня и отгибает картон в сторону. «Я знаю, что до того момента, когда не стало твоего отца, в вашей семье праздновали Рождество, соблюдая традиции. Именно поэтому решила возродить их, начав с самого главного. Создать уют, нарядив ель различными новогодними игрушками, задать праздничное настроение на продолжительное время. Его взгляд прикован ко мне все это время. Что скажешь? Если хочешь, я могу вернуть все обратно и... Я люблю тебя, милая Энни. Ты лучшее, что случалось со мной. Не представляешь, насколько это ценно для меня». Следующие пару часов мы с Алексом готовим праздничный ужин и выкладываем на пол все, что нам требуется для сборки ели. «Разве это крючок отсюда? Мне кажется, что он относится вот к этим». Продолжаем рассуждать, что и к чему подходит, будто это пазл, который необходимо собрать воедино. Время бежит неумолимо быстро. Мы с Алексом все время шутим, изредка дразним друг друга невинными прикосновениями и бросаем откровенные взгляды. Когда остается сделать несколько штрихов, добавив красный шар на одну из веток, мы хватаем одну и ту же игрушку одновременно, отчего по моему телу начинают бегать мурашки. Словно электрические волны распространяются по всему телу, а лицо обдает румянцем смущения. Не знаю почему, но каждое прикосновение Алекса вызывает во мне бурю чувств. Раньше я не могла представить, что от одного только взгляда или прикосновения можно сойти с ума. Но самое главное, что никто не мог заставить мое сердце отбивать барабанный ритм, просто находясь рядом. До Алекса. Все началось с одного невинного взгляда. А теперь мы стоим в его квартире и создаем атмосферу приближающегося праздника. Вместе с Фриманом. Меня не покидает ощущение, что это Рождество станет особенным для меня. Но самое главное, улыбка не сходит с губ моего любимого мужчины. Это дорогого стоит. Алекс притягивает к себе. «Я люблю тебя, Анна Маршалл, и всегда буду любить, несмотря ни на что». Целует меня в губы и отстраняется, смотря своими бездонными глазами цвета моря. «И мне всегда будет мало тебя, Алекс». И как бы я ни хотела сказать ему другие слова, сейчас это было, казалось, слишком сложно для меня. Ведь однажды мое сердце было разбито, а доверие подорвано. Несмотря на то, что чувствую себя более комфортно, сердце и разум бьются друг с другом в попытке вытеснить и взойти на престол. Спасибо, что позволила окунуться в детство и почувствовать аромат праздника наяву, а не на картинках в Пинтересте. Это лучший подарок, который я получала за последние лет 10. Если честно, я не знала, как ты воспримешь его. Ведь знаю, что ты прошел долгий путь по восстановлению и принятию боли, пропустив через себя ее. Просто хочу сказать, что бы ни случилось, я хочу быть всегда рядом с тобой, поддерживать и дарить заботу, любовь. Хочу, чтобы ты знал, ты не один. Если Бог и правда существует, то именно Он послал мне тебя. Ты мой ангел, что сошел с небес. И благодаря тебе все пороки уходят назад. Своим светом позволяешь скрыть мою тьму и вносишь свет даже в самый пасмурный день. Даже когда в жизни не осталось надежды, именно ты помогла мне понять, что никогда нельзя опускать руки. Необходимо двигаться вперед, несмотря назад. Прошлое оставить в прошлом и смотреть только вперед. Просто я так сильно люблю тебя, что хочу видеть эти ямочки каждый день. Ты меня любишь? Ошарашенно произнес Алекс. Да, Алекс. Я боялась говорить эти слова, так как однажды уже обожглась, но прямо сейчас чувствую, что должна их сказать. Не представляешь, что для меня значит услышать эти слова от тебя. Ты нужна мне как воздух, Анна Маршалл. И не могу представить, что когда-то было иначе. Мой мир тускнеет в твое отсутствие и наполняется красками лишь рядом с тобой,